Глава 30. Марин не представляла, как начать разговор. Она не могла решить, с чего лучше начать. Они так много скрывали друг от друга последние 444 дня, что трудно было выбрать верную точку отсчета. В итоге Дерек заговорил первым. «У нас кто-то был?» Он положил сумку с ноутбуком на кухонный остров и оглянулся. «Я заметил припаркованную на обочине машину». Марин попросила Кастро уйти до того, как появился Дерек. И частный детектив вышла из дома через парадную дверь, так же, как она вошла. А Дерек пришел по коридору из гаража, поэтому они не встретились. «Да, был». Он ждал продолжения. Но Марин ответила ему почти вызывающим взглядом, заставляя попросить ее рассказать ему больше. Потом вдруг заметила бледность его лица, запавшие щеки и мешки под глазами. Давно он так плохо выглядел? Или только сегодня? «Ты не хочешь сказать мне, кто это был?» «Частный детектив. Я наняла ее в прошлом году, чтобы найти нашего сына». Дерек вздрогнул. «Именно она, — спокойно продолжила Марин, — сообщила мне о твоей интрижке с Маккензи Ли. Шестимесячной интрижке, Дерек. Крутой роман». Он открыл рот, но закрыл его, так ничего и не сказав. Марин могла только представить поток эмоций, борющихся за главенство в его голове, пока он пытался решить, в чем надо признаться. Все отрицать или подтвердить, что это правда? А если подтвердить, то выложить эту историю полностью или частично? Если же отрицать, то как объяснить его связь с Маккензи? Интересно наблюдать за обманщиком, зная, что он лжет. Легкие подергивания лицевых мышц, слабый зрительный контакт, небольшие вибрации различных частей тела. Такие детали трудно даже заметить, если не знать, что человек лжет. О таких деталях ты даже не подумаешь, если доверяешь человеку, полагая, что тот говорит тебе только правду. Ведь предполагается, что любящие люди не врут друг другу. Марин и Дерек стояли напротив друг друга, разделенные лишь пятифутовой гранитной столешницей кухонного острова. Однако их тайны многократно увеличивали это расстояние. Его молчание затягивалось. Абсурдно, но в памяти Марин вдруг опять всплыл эпизод из «Принцессы-невесты». Человек в черном предлагает Визине интеллектуальную дуэль, чтобы решить, кто получит принцессу Лютик. Отлично. В каком же кубке яд? Битва умов началась. «Прости», — наконец хрипло прошептал Дерек. «Она ничего не значила для меня». Он стоял, опустив голову и опираясь обеими руками на гранитную столешницу. «Я не люблю ее». Марин взяла телефон и открыла Shadow. Телефон скользнул к нему по холодному граниту. И Дерек увидел на экране фотографию избитого лица Маккензи. Он чуть не рухнул. «Итак, ты собираешься заплатить им?» «О, боже!» — простонал он. «Боже мой, мне так не хотелось, чтобы ты узнала! Марин, прости! Мне ужасно жаль! Они требуют 250 тысяч!» — продолжила она, намеренно не обращая внимания на его терзание. «Я понимаю, что они у нас есть, так что это не проблема. Но что ты собираешься делать? Заплатить? Или думаешь, что это фото — подделка? И Маккензи просто решила вытянуть из тебя деньги, как вытягивала их у других своих богатых парней? Я слышала, что последний выдал ей 50 тысяч. Тебя она явно оценила гораздо выше. Дерек снова пристально взглянул на фото. Потом перевел непонимающий взгляд на Марин. «О чем ты говоришь? О каких других парнях?» «Ах, мы не знали!» С наигранной невинностью произнесла Марин, впервые за весь день улыбнувшись. Хотя далеко не доброй улыбкой ее породила вспыхнувшая ярость. «Изволь, я с удовольствием посвящу тебя. Твоя сладкая кружка, Пруфи, она встречается с женатыми парнями и требует оплаты, когда те пытаются покончить с отношениями». «А ты, милый, думал, она тебя действительно любила?» Дерек промолчал. «Разумно. Но синяки, связанные руки и ноги и требования выкупа — это уже нечто новенькое», — добавила Марин. «Так что ты думаешь? Реальность или инсценировка?» Она еще в жизни не видела мужа настолько бледным и удрученным. «Я сообщил им, что заплачу. У меня есть деньги. Они в сумке в машине. Я жду от них сообщения». «Точно так же ты поступил, когда они потребовали деньги за Себастьяна?» Дерек обомлел. И в этот момент она поняла. «Ты, проклятый сукин сын! Как же ты мог не сказать мне?» Голос Марин прогремел на всю кухню, отразившись эхом от дизайнерских шкафов. При звуке ее голоса почти двухметровый Дерек вдруг съежился, став едва ли не ниже самой Марин. «Прости!» Он вдруг разразился безудержными рыданиями. «Прости меня, мне так жаль! Мне ужасно жаль!» Прошел месяц с того дня, как похитили Себастьяна. Ровно месяц. Им едва верилось, что они прожили уже 31 день в сплошном кошмаре, внезапно ставшем их жизнью. Расследование исчезновения Себастьяна, несмотря на то, что его фото и видео с рынка были известны всей стране, зашло в тупик. Не было ни зацепок, ни требований о выкупе, ни свидетелей. Вдруг запоздало вспомнивших что-то о том дне, когда он пропал. Когда Дерек позвонил в ФБР и захотел узнать, что еще можно сделать, назначенный по их делу агент сообщил ему, что дело по-прежнему считается открытым и продолжает расследоваться. Однако им пришлось перенаправить свои ресурсы на расследование множества дел других детей, каждую неделю пропадавших в стране. Это известие повергло Марин в жуткую депрессию. Ее нервы и так были издерганы, а голова полна ужасных картин с педофилами, секс-торговлей и всеми прочими кошмарами, которыми терзало ее собственное воображение. Но после того, как Дерек позвонил и сообщил ей, что ему сказали в ФБР, она скатилась на самое дно черной пропасти. Именно Дерек тогда нашел ее. Вернулся домой после срочного совещания в офисе, совещания, требовавшего его личного присутствия, и увидел, что его жена лежит в ванной без сознания. А уезжал он всего на 3 часа. Дерек вызвал скорую помощь и делал жене искусственное дыхание до прибытия парамедиков. Им удалось восстановить ее сознание, пока о ней не смогли должным образом позаботиться в больнице. «Ты же едва выжила», — монотонно бубнил Дерек. Слезы продолжали струиться по его щекам. «Открыв дверь в ванную и увидев тебя, я вообще подумал, что ты умерла». Марин не стала ничего говорить. Она уже 100 раз извинилась за то, что напугала его и Села, и Сейди, и всех, кто волновался за нее. Когда тебя выписали из психбольницы 5 дней спустя, я боялся оставлять тебя одну. А примерно через неделю после этого получил письмо с неизвестного мне адреса. Оно пришло на мой рабочий аккаунт, без всякой темы. Открыв его, я увидел фотографию Себастьяна. Он выглядел нормально. Испуганным, но нормально. Он держал экземпляр «Нью-Йорк Таймс» с датой. Фото сделали в тот самый день. В письме меня предупредили не звонить в полицию. Там говорилось, что если позвоню, то больше никогда не увижу сына. Они сообщили мне, что позвонят ровно через 30 минут. Если же я не отвечу, или они подумают, что звонок прослушивается, то его убьют. Марин закрыла глаза. Услышанное было настолько мучительным, что и ее разум невольно начал придумывать множество возможных способов спасения. Мне следовало позвонить в ФБР, но я просто не смог. Они меня жутко разозлили. Расследование, видите ли, зашло в тупик. Мне показалось, что все нас бросили, а ты только что... Он покачал головой. Я не позвонил им. Я мог думать лишь о том, что прошло уже 5 недель с тех пор, как я видел своего ребенка. 5 недель. И если через 30 минут я мог узнать по телефону, действительно ли с ним все в порядке, то я хотел это знать. Мне необходимо было знать. Да, она понимала его. Но ей не хотелось доставлять Дереку удовольствие, признавая его правоту. Поэтому она продолжала молчать. Я пошел в гараж и сел в машину. Телефон зазвонил в точно указанное время. Когда я ответил, то услышал голос Бэша. «Что?» Колени Марин подогнулись. И теперь уже она ухватилась за край столешницы, чтобы не упасть на пол. «Ты говорил с ним?» Дерек кивнул. На лице его застыла маска мучительной острой боли. Он сказал: «Привет, папа, это Бэш. Я скучаю по тебе и маме. Когда вы придете за мной?» «О, Боже!» У Марин перехватило дыхание. «Боже!» Тогда я сказал: «Скоро, мой медвежонок, скоро». Я спросил, все ли у него в порядке, и он ответил: «У меня все хорошо, здесь есть телевизор, разные пиццы и всякие вкусности». А потом спросил меня снова, когда я за ним приеду. Марин так горько расплакалась, что не могла говорить, но кивнула. Потом кто-то забрал у него телефон. Мужчина. Голос я не узнал. Он сказал: «Если вы хотите получить вашего сына, то мы хотим получить 1 000 000 сегодня вечером. Мы пришлем вам номер счета». «Ну да. Мы же тогда как раз увеличили вознаграждение до 1 000 000». Взглянув на него, вспомнила Марин. «Да-да», — Дерек кивнул. «И я сказал ему, что смогу достать эту сумму, но это займет как минимум 3 дня. Деньги уже были привязаны к вознаграждению. За ними следили. И я не имел ни малейшего представления, как перевести их, не насторожив ФБРовцев. Но я сказал, что 250 тысяч у меня лежат на личном счету и что их я могу получить в считанные часы». К моему удивлению, он согласился. «Почему ты после этого не позвонил в ФБР?» «А ты позвонила бы?» Без малейшего раздражения спросил Дерек. Ему действительно хотелось знать, как бы поступила она, и он со страхом ждал ее ответа. «Нет», — задумчиво помолчав, ответила Марин. И, едва произнеся это слово, поняла, что не соврала. «Нет, я не стала бы звонить. В тот момент, когда прошло уже больше 5 недель, не позвонила бы, если б думала, что смогу сама выкупить сына. Я снял все деньги со счета, положил их в сумку и стал ждать новых указаний. Целый день ждал. И, наконец, еще одно письмо с адресом. какого-то дома в городке Норт-Бенд. Они сказали, что Себастьян будет ждать меня там, один. Я должен был войти, оставить деньги, забрать его и уйти. Они будут наблюдать за мной. Если заметят что-то неладное, то взорвут дом вместе с нами. Господи Иисусе. Я пошел в тот дом. У входа стояла вывеска «Продается», и внутри было почти пусто, только диван и телевизор, и маленькая кровать в одной из задних комнат. На полу лежала игрушка. Из тех дешевых пластиковых фигурок, какие вкладывают в пакет с Happy Meal. Какой-то покемон. Я толком не разглядел его. Какой-то желтый. Он лежал на полу, как будто показывая, кто был там. Там был ребенок. Я сел на диван. Около полуночи зазвонил телефон. Он велел оставить деньги и уйти. Я спросил, где мой сын, почему они не привезли его. А потом услышал плач Бэша на заднем плане. Я начал кричать, и он тоже что-то крикнул. А потом телефон отключился. И минуту спустя я получил письмо, в котором говорилось... Что? Что там говорилось? Там говорилось... Слишком поздно, ты облажался. Он умрет. Подавляя вопль, Марин зажала рот рукой. Не знаю, Марин, что я сделал не так. Я сделал все, что они просили, принес деньги в указанное место. Не понимаю, почему они... Почему они... Закончить он не смог. «О, Боже, о, Боже, о, Боже!» «Нет!» — простонала она. «Нет, Господи, пожалуйста, нет!» Я пытался перезвонить, но никто мне не отвечал. А через час тот номер вообще отключился. Я отправлял письма на тот адрес, и все они возвращались обратно. Дерек начал задыхаться. Его пробирала нервная дрожь, а Марин могла только в ужасе смотреть на него. Отчасти ей хотелось утешить его и сказать, что она поступила бы точно так же. Но отчасти, наоборот, хотелось схватить его за горло и давить, пока не лопнет адамово яблоко, а в груди не останется ни единой молекулы воздуха. «Я не знаю, что сделал не так, Марин, но я убил его», произнес Дерек таким полузадушенным голосом, словно она действительно сжимала его горло. «Я убил нашего маленького мальчика и не мог сказать тебе, не мог, понимая, что если ты узнаешь, то я убью тебя тоже». Он снова зарыдал, и не в состоянии больше подавлять свои чувства, Марин подошла к нему. Они прижались друг к другу, стоя возле построенного на заказ гранитного острова на дизайнерской кухне и продолжая оплакивать дом их мечты, их идеальной жизни. «У меня тоже есть что рассказать тебе», — сказала Марин минут через 10, когда рыдания начали стихать и в конце концов утихли. Ведь никто же не может рыдать вечно. Это невозможно чисто физически. В какой-то момент вы беспомощно умолкаете. Так организм справляется с горем. Дерек выглядел лучше, чем она. Но он оплакивал их сына уже 16 месяцев, не считая 5 недель. На нее же эта жуткая новость обрушилась только что. Позже, Марин не знала, когда, но позже, она обдумает свой следующий шаг. Последний шаг. Но сейчас им еще надо о многом поговорить. Что же? Плечи Дерека обреченно опустились. Странное ощущение. Крутая энергетика ее мужа всегда оставалась неотъемлемой частью его натуры. Его рост, стать, походка. Его присутствие в доме всегда производило внушительное впечатление. Он сохранял главенствующее положение. Его похитил Сэл. Он сделал это из-за денег. Марин сообщила все, что рассказывала ей Кастро, не вдаваясь в подробности о Джулиане. Упомянула его только как посредника. Она отчаянно стыдилась того, что заказала Джулиану Маккензи Ли, и просто не посмела рассказать об этом Дереку сейчас, а, возможно, и никогда не посмеет. Но, по-моему, Сэлу также хотелось насолить нам. Он надеялся, что мы сломаемся. Разве можно не сломаться в таком кошмарном положении? Я почти уверена, он рассчитывал, что мы разведемся. На самом деле, я думаю, он и раньше уже пытался рассорить нас. Дерек молчал, но она чувствовала исходящие от него волны ярости, подобные ее собственной. «Когда ты первый раз изменил, именно он сообщил мне, что видел тебя». «С ума сойти! Как это теперь очевидно? Но тогда Марине в голову такое не приходило». «Он заявил, что сидел в ресторане у окна, когда ты прошел мимо с той продавщицей из Нордстрома. Я не поверила ему, и он жутко разозлился на меня, обвинив в наивности. Но потом она позвонила, помнишь? Случайно оставила сообщение на моем мобильнике. У меня не было выбора, кроме как предъявить тебе это доказательство. Оглядываясь назад, я уверена, что он подстроил все так, чтобы я узнала. Хотел создать тебе проблемы». «Дьявол, его раздери!» «Но мы остались вместе. В то время я была беременна, о чем Сэл не знал. Позже, когда я рассказала ему о ребенке, он выглядел, как будто проиграл в какой-то таинственной игре. Хотя я даже не догадывалась, что мы во что-то играем. Я убью его», — тихо процедил Дерек, но его голос явно переполняла сдерживаемая ярость. «Я вырву его чертово сердце!» Ее смартфон мурлыкнул. Кастро прислала сообщение. «Как дела?» Ванесса понимала, что бессмысленно спрашивать ее, все ли нормально. Дела давно шли из рук вон плохо. Марин не ответила, но нарастающее ощущение горя победило оцепенение. Она чувствовала себя на грани, на тонкой грани между здравомыслием и бездной. Если она немедленно не начнет действовать, то окончательно потеряет себя. Жизнь стала тяжела. Невыносимо тяжела. Однако одна идея еще поддерживала в ней желание жить. И она должна осуществить ее, прежде чем окончательно сломаться. «Я еду в Просер», — собрав все силы, заявила Марин Дереку. «Мне необходимо увидеть его. Он где-то на ферме, я знаю. Я чувствую это». Они оба знали, что она говорит не о Селе. «Марин, пожалуйста», — охваченный ужасом взмолился Дерек. «Не стоит бросаться туда, сломя голову. Слишком много времени прошло, и мы не знаем, что, Сэл...» «Мне необходимо увидеть моего сына». Она не кричала. Наоборот, говорила тихо и внятно, полностью владея собой. Своими медленно кипящими эмоциями. Это пугало его. Марин видела страх в его глазах, поэтому добавила. «Ты можешь поехать со мной или остаться здесь, мне плевать. В любом случае, мы подошли к концу». Они оба знали, что она не имела в виду их разговор. Марин взяла сумочку и, протиснувшись мимо него в коридор, надела куртку и туфли и достала ключи. Когда она открыла дверь гаража изнутри, то с удивлением заметила машину Кастро на их подъездной дорожке, припаркованную прямо посередине, так что выезд из гаража стал невозможен. Марин подошла к машине и постучала по лобовому стеклу. Кастро опустила окно. «Далеко ли собрались?» — спросила частный детектив. «В Просер. Ванесса, пожалуйста, мне нужно, чтобы вы переставили свою машину». «Садитесь. Оба», — сказала Кастро, глядя куда-то за спину Марин. Оглянувшись, та увидела, что прямо за ней стоит Дерек. «Я поведу», —